Поздней осенью того первого года службы, когда его друг только еще начинал заниматься Китаем, магистр, бегло просматривая записи в дневнике своей канцелярии, обратил внимание на такую заметку. Студент Петр из Монте-Порто прибыл с рекомендацией магистра музыки, передает особый привет от прежнего мастера музыки, просит пристанище и допуска в архив. Устроен в студенческой гостинице. Студента и его ходатайство он мог спокойно припоручить сотрудникам архива, это было дело обычное. Но особый привет от прежнего мастера музыки — это могло касаться только его самого. Он велел пригласить студента. Тот оказался одновременно задумчивым и пылким на вид, но молчаливым молодым человеком и явно принадлежал к монтепортовской элите. Во всяком случае, аудиенция у магистра была для него, казалось, чем-то привычным. Кнехт спросил, что поручил передать ему прежний мастер музыки. «Привет», — сказал студент, — «самый сердечный и почтительный привет вам, досточтимый, и приглашение». Кнехт предложил гостю сесть. Тщательно выбирая слова, юноша продолжал. «Уважаемый экс-магистр настоятельно поручил мне, как я уже сказал, передать вам привет от него. При этом он выразил желание увидеть вас у себя в ближайшее время, причем как можно скорее. Он приглашает вас или предлагает вам посетить его вскоре, при условии, конечно, что это посещение можно будет приурочить к какой-нибудь служебной поездке, и оно не слишком обременит вас». Таково примерно его поручение. Кнехт испытующе посмотрел на молодого человека. Разумеется, тот принадлежал к подопечным старика. Осторожно спросив, как долго собираешься ты пробыть у нас в архиве, студиозе, студент, он услышал в ответ: «Только до тех пор, досточтимый, пока не увижу, что вы отправляетесь в Монте-Порт». Кнехт подумал. «Хорошо», — сказал он потом. «А почему ты передал мне то, что поручил тебе передать прежний магистр, недословно, как, собственно, следовало бы ожидать?» Петр твердо выдержал взгляд Кнехта и медленно, по-прежнему осторожно, подыскивая слова, словно ему приходилось говорить на чужом языке, объяснил: «Никакого поручения не было, досточтимый, и дословно передавать нечего. Вы знаете моего уважаемого учителя, и вам известно, что он всегда был чрезвычайно скромен. В Монте-Порте рассказывают, что в юности, когда он был еще репетитором, но уже вся элита прочила его в магистры, она прозвала его в насмешку «Великий самоумолитель». Так вот, эта скромность, а также его добросовестность, услужливость, деликатность и терпимость еще увеличились с тех пор, как он постарел. И уж да нельзя, с тех пор, как ушел с поста, вы знаете, это, несомненно, лучше, чем я. Эта скромность не позволила бы ему попросить вас, досточтимый, навестить его, сколь бы сильно он этого не желал. Вот почему я не имел чести получить поручение этого рода, но действовал так, словно оно было дано мне. И если это была ошибка, то вам вольно считать, что поручения, которого не было, действительно нет».